На кухне горел свет, но он прошел прямо в амбар, поднялся по лестнице на сеновал и лег. Он мог избежать снов, но не воспоминаний. Он лежал и смотрел в темноту. Через какое-то время, услышав топот маленьких ножек, он повернулся на звук. Бледные, похожие на крыс, призраки стремительно пронеслись вдоль стропильной балки и канули в никуда. Только потолок и остался. А за призраками шла какая-то фигура. Ростом дюймов 6, в черном плаще, в костлявой лапе она сжимала маленькую косу. Из темноты капюшона торчали нос цвета слоновой кости и щетинистые серые усы. Билл Двер протянул руку и схватил фигуру. Та ничуть не сопротивлялась, наоборот, выпрямилась на его ладони и взглянула так, как смотрит профессионал на профессионала. «Стало быть, ты...» — сказал Билл Двер. Смерть крыс кивнул. «Писк!» — утвердительно ответил он. «Я помню», — произнес Билл Двер. «Когда-то ты был частью меня». Смерть крыс снова пискнул. Билл Двер пошарил в карманах комбинезона. С полдника там должен был остаться бутерброд. «Полагаю, ты способен умертвить кусочек сыра?» Смерть крыс благосклонно принял подарок. Билл Двер вспомнил, как когда-то нанес визит старику, который провел почти всю жизнь в камере за какое-то преступление. Узник, чтобы не было так скучно, приручил птиц. Они гадили на его постель, ели его пищу, а он все молча терпел и загадочно улыбался, когда они влетали и вылетали через зарешеченное окно. Тогда смерть немало подивился его поведению. «Не буду тебя задерживать», — сказал он. «У тебя, наверное, куча дел. Нужно стольких крыс навестить. Уж я-то знаю, как оно бывает». Но сейчас он понял того старика. Билл поставил фигурку обратно на балку и лег на сено. «Заходи, когда будешь пробегать мимо». Билл Двер снова уставился в темноту. Сон. Прячется где-то рядом, чтобы неожиданно выпрыгнуть и застать жертву врасплох. Он мужественно боролся со сном. Его разбудил громкий вопль госпожи Флитвард. Билл аж подскочил. К вящему его облегчению крик все длился и длился. С треском распахнулась дверь амбара. «Билл, спускайся скорее!» Он сбросил ноги на лестницу. «Что случилось, госпожа Флитвард?» «Что-то горит!» Они выбежали через двор на дорогу. Небо над поселком ярко алело. «Скорей!» «Но это ведь не у нас!» «Он коснется всех! По соломе пламя распространяется, как сумасшедшее!» Они добежали до слабого подобия городской площади. Таверна уже вовсю полыхала, и соломенная крыша стремилась к звездам миллионами искр. «Почему все стоят?» – прорычала госпожа Флитвард. «Есть ведь насос, ведра, все прочее. Почему люди не думают головой?» Рядом с ними началась какая-то потасовка. Двое завсегдатаев бара пытались удержать господина Лифтона, который рвался обратно в дом. Он что-то отчаянно кричал. «Девочка еще там», – сказала госпожа Флитвард. «Я правильно его поняла?» «Да». Пламя закрыло все верхние окна. «Но ведь должен быть какой-то выход», — огляделась по сторонам госпожа Флитвард. «Может, где-то есть лестница?» «Нам не следует это делать». «Что? Ну, мы должны попробовать. Там же живые люди». «Вы не понимаете», — возразил Билл Двер. «Вмешательство в судьбу отдельного человека может уничтожить весь мир». Госпожа Флитвард посмотрела на него так, словно он рехнулся. «Это еще что за чепуха?» «Я хотел сказать, что каждый умирает в свое назначенное время». Некоторое время она молча смотрела на него, а потом размахнулась и влепила ему звонкую пощечину. Лицо Билла оказалось более твердым, чем ожидалось. Госпожа Флитвард вскрикнула и сунула пальцы в рот. «Ты покинешь мою ферму сегодня же, Билл Двер», — мрачно проворчала она. «Понятно?» Она развернулась и побежала к насосу. Кто-то догадался принести багры, чтобы стащить с крыши горящую солому. Госпожа Флитвард организовала людей, они подняли лестницу к окну спальни, но пока один из мужчин лез туда, накрывшись влажным одеялом, концы лестницы тоже загорелись. Билл Двер смотрел на огонь. Он достал из кармана золотой жизни измеритель Пламя окрасило стекло в красный цвет. Билл убрал измеритель обратно в карман. Часть крыши провалилась в дом. Писк! Билл дверь посмотрел под ноги. Крошечная фигурка в мантии прошагала между его ног прямо в охваченный пламенем дверной проем. Кто-то что-то кричал о каких-то бочках с бренди. Билл дверь снова достал из кармана жизнеизмеритель. Шорох песка заглушал рев пламени. Будущее перетекало в прошлое, причем прошлого было гораздо больше будущего. Но только сейчас он заметил, что кроме этого было еще и настоящее. Он осторожно опустил измеритель в карман. Смерть знал, что вмешательство в судьбу отдельного человека может уничтожить весь мир.